Глава шестая. 5 лет назад. Эльга успела вынуть из печи первые сайки и крендели, когда от Эры Варинг спустилась Минна, уже одетая для работы. В просторной кухне густо пахло сдобой. Муравленные изразцы на стенах блестели, как пирожные, облитые глазурью. Старый хозяин, у которого Эра Варинг когда-то перекупила булочную, уверял, что дому 200 лет от роду, и все это время в нем пекли хлеб. Минна прислонилась к дверному косяку, повела плечами. Хорошо, тепло. Она мерзла от недосыпа. У Эльги по шее под косами, сцепленными корзинкой, струился пот. Она отерла лоб тыльной стороной запястья. Руки были в муке. И принялась укладывать булочки на противень. Как она? Опять всю ночь металась, плакала. Минна плюхнулась на табурет у тестомеса и сладко зевнула. Воздуха ей не хватает. Может, врача позвать? Предложила Эльга. Знала, что доктор Гридинг опять разведет руками. Старости не лечится. Но хоть что-то для облегчения мог бы сделать. Минна только вздохнула и пересела к столу. «Я саечку одну утащу». «Горячая», — предупредила Эльга, усмехаясь про себя. Хозяйская внучка и будущая совладелица булочной могла бы и не спрашивать. Минне недавно исполнилось 25. Ей казалось, что лошадиное лицо и жидкие мышиного цвета волосы отпугивают от нее женихов. Эльга сказала бы, что Минне стоит поменьше брюзжать. «Кстати, Ренар опять про тебя спрашивал». Хозяйская внучка выжидательно посмотрела на Эльгу и, не дождавшись ответа, цокнула языком. «И что тебе надо, Люлька?» «Видный парень, на врача учится. Будешь с ним жить, горя не знать. Неужели больше нравится вот так спину корежить?» Эльга пожала плечами. У нее никогда не было недостатка в ухажерах. Парни летели на золотые косы, как мухи на мед. Нильс отгонял кого мог и сам ходил по пятам, пока полгода назад не уехал из города. Как раз в это время появился Ренар. Были еще Корс и Эйвот. А до того Герлов, Хэнк. Обыкновенные ребята со своими достоинствами и недостатками. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но ни один не казался особенным. Тем самым волшебство не просыпалось. Рик унес его с собой в рукаве серой куртки. Эльга кивнула в сторону торгового зала. «Откроешь?» «Пусть Курт открывает!» Минна едва не подавилась от возмущения. «Пусть хоть что-то делает! Я ночей не сплю, а наследство пополам!» Эльга промолчала. Сколько раз за последние 3 месяца она сама ночевала у постели Эры Варинг. Помогала мыть и переодевать ее, не рассчитывая даже на прибавку к жалованию. «Говорю, пусть Патти твоя разок подежурит!» — ворчала Минна. — Так нет, он Патти свою бережет. Срок у нее, видишь ли. Эра Варинг осела в Биене больше 40 лет назад. Сначала ей помогали мать и сын. Потом мать умерла, сын женился и стал работать с тестем в автомастерской. Ни он, ни его дети не унаследовали страль способностей и не могли управлять кондитерией. Эра Варинг взяла в помощницы школьную подругу, а когда обе состарились, наняла Эльгу. Это было 2 года назад. С тех пор каждый день Эльга приходила затемно, заводила тесто, месила, лепила, пекла, добавляла специи, посыпала сахарной пудрой и штрейзелем, который сама же и готовила. Первое время думала, что не выдержит. К концу дня страшно ныли спина и плечи, гудели ноги. Голова казалась набитой войлоком. Хотелось одного — спать. А утром, в такую рань, что петухи в долине еще не подавали голоса, приходилось вновь закосы вытаскивать себя из постели. Улицы в этот час были тихие и влажные от ночного тумана. Над горами плыл зеленоватый диск Сторры, окропляя крыши призрачным серебром. Чтобы окончательно проснуться, Эльга напоминала себе, что она, аттестованный страль-оператор, вынуждена служить простой булочницей. Это злило, а злость придавала бодрости. Кондитерия отнимала у нее всего пару часов в день. «Больше сладостей нам не нужно, не раскупят», — говорила Эра Варинг. «Это тебе несет стат». В то же время печенье и конфеты из прагмата привлекали посетителей. Требовался работник, который умел бы печь сдобу и между делом управляться с наследием дарителей. Эльге повезло, что Эра Варинг выбрала ее. В округе хватало людей, способных совладать с простыми мелкими прагматами безо всяких аттестатов. Это умение передавалось из рук в руки задолго до того, как страль-науку начали изучать в училищах и академиях. А настоящей работы для страль-оператора с экспериментального курса в Биене просто не было. К вратам брали только после академии. 3 года, о которых говорил профессор Кизан, прошли. Но пассивные врата Биена нельзя было открыть со Смайи. Только со Сторре. А там не торопились, ждали идеального резонанса. Так объяснял промедление главный техник больших врат Биена. Сам он мог лишь следить за состоянием страль-структуры и обещать снова и снова. Все хорошо, еще пара месяцев, и связь восстановится. «Ты же так хотела в академию!» — сокрушалась мама. «Ночей не спала над учебниками, надрывалась на этих ваших страль-практиках. И все ради чего? Горбатиться у печи большого ума не надо». «Я поеду в академию», — напряженно ровным тоном отвечала Эльга. «На следующий год». «На какие деньги? Второй раз бесплатного направления тебе никто не даст». «Я заработаю. Я должна быть здесь, когда Рик вернется». «Да твой Рик уже думать про тебя забыл. Чтобы молодой парень столько времени на девчонок не смотрел. Он, небось, женился уже». Эльга сжимала губы, загоняя слезы вглубь. И когда отпускала, говорила внешне спокойно. «Все может быть, мама. Но я обещала, и я буду ждать. Потому что если он придет, а меня нет, мы ему скажем, где ты». Мамин голос из сердитого, как по волшебству, становился жизнерадостным. «Конечно, скажем!» — кричала младшая сестренка Леонора. «Ура! У Лёли есть жених!» Мама грозно шикала на нее, и Эльга отворачивалась, чувствуя горький ком в горле. В тот день, когда закрылись врата, она прибежала домой, одновременно расстроенная и счастливая, и вывалила на головы домашним все, что было у нее на душе. Что она встретила свою судьбу, что он старианин и вернется за ней, как только врата заработают вновь. «Старианин!» — кричал ее обычно уравновешенный отец. «Пусть только сунется, с лестницы спущу!» Правда, выяснив, что между дочерью и чужаком не случилось ничего непоправимого, он немного успокоился, а на другой день пробовал мириться и уговаривал по-хорошему. «Ты же понимаешь, Стор тебе не пара. Да и молода ты еще, тебе учиться надо. Врата откроются через 2 года. Или даже через 3. Как раз выучусь», — возражала она. Не зная еще, что на самом деле ожидание продлится 4 года и 2 месяца. Связка активных врат Сторры и пассивных Смайи была рассчитана на движение преимущественно в одну сторону. Для перехода со Смайи на Стору, поперек течения, требовалось втрое больше энергии и вчетверо больше денег на билет. Поэтому Эльга писала письма. Отправка одного письма обходилась как раз в ее месячный заработок у Эры Варинг. В первый год после открытия врат Эльга послала в Гристат 4 письма, но ответа не получила. А однажды поняла, что как-то привыкла вставать ни свет ни заря, возиться с тестом в кухонной духоте, копить деньги, надеяться и ждать. Не самая плохая жизнь. Минна съела еще одну сайку и встала к столу. Движения у нее были слегка заторможенными. А булочки выходили не такими красивыми, как у Эльги, даже когда она хорошо высыпалась. Но вдвоем они справились быстрее. Противни с сайками были ненадолго отставлены в сторону. Подоспела порция кренделей. Их место в печи заняли плюшки, как раз настоявшиеся. Скоро Минна разложит свежую выпечку на витринах, переоденется и выставит на прилавок букетик левкоев. В это время Курт будет с громким лязгом поднимать ставни, отпирать двери, натягивать полотняные пологи над окнами, не торопясь протирать стекла, выносить наружу катки с цветами, писать на доске у входа названия и цены. И все это с видом, исполненным важности. Минна станет встречать утренних покупателей, щебетать о погоде и заворачивать им горячие еще сайки. Потом она пойдет вздремнуть, и за прилавок придется встать Курту. Эльга в это время обычно занималась кондитерией, чтобы к обеду, когда закончатся занятия в школах, были готовы пирожные и конфеты. Позже Минна снова выйдет в зал. Курт поможет Эльге с булочками на вечер. А еще до закрытия она отправится домой. А на завтра все пойдет по кругу. «Как закончишь со сладостями, загляни к бабушке», — сказала Мина, перекладывая румяные крендели с кардамоном в низкую широкую корзину, засланную полотном. «Она хочет с тобой поговорить». Комната Эры Варинг походила на склеп. Сумрачно и затхло, и неподвижное тело на высоком ложе. Больная оказалась бесцветной куклой в траурных декорациях, выставленных к финалу трагической пьесы. В ее волосах не осталось темных прядей. Сорочка пенилась у горла белоснежной кружевной оборкой. Белым было пухлое одеяло. Глаза на бледном, как опара, лице выленили и покраснели. «Открой шторы», — попросила она звучным, совсем не старческим голосом. В узкое, но высокое окно хлынул поток света, и комната сразу ожила. Побелка на стенах засияла, простенькие вышитые пейзажи заиграли красками. Старинная мебель с резьбой явила всю красоту благородного дуба. Эльга помогла Эре Варинг сесть и принять пилюли, невольно вспоминая старые фотографии в альбоме с малиновой плюшевой обложкой, в который ей пару раз довелось заглянуть. На них Эра Варинг была темноглазой, кудрявой и веселой. «Бери стул, садись поближе», — велела она. «Мое время подходит. Не спорь и не жалей меня. Я жила, как хотела, жила долго. Надеюсь, у Курта с Минной хватит ума не угробить мою булочную. Ты бы справилась лучше. У тебя есть талант, мозги и характер. Но ты не хочешь быть кондитером. Ты хочешь другого. Жизнь не всегда дает нам то, что хочется», — сказала Эльга. 2 года назад она не отличала аптечный корень от куркумы и умела завести лишь самое простое тесто. Эра Варинг сама учила ее, расспрашивала о жизни, и между ними установилось что-то вроде дружбы. Если бы Эра Варинг предложила ей булочную, она бы, пожалуй, согласилась. Но Эра Варинг не предложит. Кровь не водится. Больная вздохнула. «Ты «Ты слишком молода для горькой мудрости. Тебе надо идти вперед, делать, что душа просит». На такие разговоры Эльга привыкла улыбаться и пожимать плечами. «У меня есть кое-что для тебя». Эроваринг шевельнула тяжелой морщинистой рукой. «В комоде, в верхнем ящике, под салфеткой. Возьми стамеску». «Нашла? Теперь отодвинь фикус». В углу, между окном и комодом, стояла деревянная катка со старым, сильно изросшим деревом. Эльга оттащила ее в сторону, стараясь не поцарапать крашеный пол. Стало видно, что доски в этом месте составные. Следуя указаниям Эры Варинг, Эльга поддела стамеской ту, что ближе к окну, и один за другим вынула 4 параллельных отрезка длиной в руку. В дыре под ними обнаружился ящик с ручкой. «Он тяжелее, чем кажется», — предупредила Эра Варинг. Эльге пришлось напрячь все силы, чтобы выволочь находку наверх. С виду ящик был как громоздкий старинный патефон. Корпус из лакированного дерева, без единой потертости или царапины. На углах кожаные накладки. Сбоку металлическая рукоять для завода. Но Эльга поклялась бы жизнью, что это прагмат. Известно, что нельзя почувствовать вибрации непроявленной страль-структуры. Прагма раскрывает себя только в когеренции с оператором. И все же Эльге казалось, что патефон ждет ее руки, как истосковавшийся по ласке кот. От желания заглянуть под крышку зудели кончики пальцев. «Попробуй», — предложила Эра Варинг. «Только ручку не крути». Эльга щелкнула замочками, подсознательно ожидая увидеть круг для пластинок и тонарм с иглой. Но вместо этого ее взгляду предстала вогнутая поверхность из материала, похожего на металл, с белым матовым блеском, характерным для прагмы. К середине поверхность заметно темнела и приобретала бархатистую фактуру. Эльга положила руку на этот бархат, закрыла глаза и прислушалась к себе, как учили. Пару минут она сидела на полу, подстраивая дыхание под ритм сердца. Потом вообразила себя черным вакуумом, наполненным пылинками света. На самом деле никто не знал, как выглядят фундаментальные кирпичики мироздания, частицы-волны, объединенные названием «страль». И может ли как-то выглядеть то, что есть и нет, что имеет все возможные свойства и не имеет ни одного, присутствует здесь и нигде? Страль-структура прагмы – это призрак, который обретает плоть и жизнь по воле оператора. Не случайно половину учебного времени у студентов страль-курса занимали тренировки по саморегуляции. Пылинки начали вибрировать в унисон с сердцебиением Эльги. И она задышала чаще, направляя их поток в правую руку. Поверхность под ее ладонью потеплела, откликнулась легким покалыванием, а перед мысленным взором развернулось пространство со множеством точек, больших и малых, темных и светлых. Пылинки Эльги сталкивались с точками, и точки оживали, приходя в движение. Исчезали, появлялись снова, двоились, метались, оставляя за собой смазанные хвосты. И пробуждали от спячки другие точки. Они только что родились. Им хотелось резвиться, дурачиться, носиться на перегонки. А Эльга с ее пылинками им мешала. Требовала подчиниться, стать чем-то определенным, скучным, застывшим. Они отталкивали ее руку, ее волю, ее страль. Не поддаться, не отнять ладонь, не потерять концентрацию было куда тяжелее, чем достать патефон из тайника. Эльга взмокла от напряжения. Но постепенно хаотическое движение успокоилось, подстраиваясь под заданную частоту. Еще немного, и будет достигнута полная когеренция. Эльга ощутила на языке вкус ванили, корицы, сахара и чего-то еще. Многого, что пока не могла распознать. «Сладко», – прошептала она, как во сне. «Довольно», – велела Эра Варинг. Эльга убрала руку и открыла глаза. «Еще одна кондитерия». Ее голос прозвучал слабо. «Только сложнее». «Конфитерия». Синюшные губы Эры Варинг изогнулись в одобрительной улыбке. Ее профиль – сахаристые сладости, а не мучные. Шоколад, карамель, мармелад, драже, пастила, марципан. Но не это главное. Многие пряности, которые мы добавляем в конфеты, считаются афродизиаками. Да и само какао тоже. Ты знаешь, что такое афродизиак? Вещество, которое усиливает любовное возбуждение. «Можно и так сказать», — усмехнулась Эра Варинг. «А конфитерия, в свою очередь, усиливает действие природных афродизиаков. Шоколад, который ты приготовишь с ее помощью, заставит любовников терять разум от страсти и не отрываться друг от друга всю ночь напролет. Вдохнет огонь в увядшие старческие чресла и превратит робкую невинную девочку в настоящую развратницу». Эльга передернула плечами. «Не одобряешь? А есть люди, готовые платить за это большие деньги. Не здесь, конечно. У нас маленький городок. Все стадия. Там, где твоя академия. У меня остались кое-какие связи. Войдешь в общество, познакомишься с заинтересованными людьми. Загляни в подпол. Там в конверте список рецептов и краткие инструкции. Я записала для удобства. Что подходит мужчинам, что женщинам. Для каких целей, в каком возрасте. Сами рецепты найдешь потом в главном модуле. И вот еще. Тебе надо научиться правильно себя подавать». «Но я не...» Эльга запнулась. Все это звучало для нее дико. «Ты не обязана испытывать на себе то, что готовишь», — успокоила Эра Варинг. «Я бы советовала вовсе от этого воздержаться. Но ты должна создать определенную репутацию. Женщины, которая испытала все, всем присытилась и теперь взирает на мир страстей с высоты мудрости и опыта. А эти вещества?» Эльге казалось, что ее толкают на что-то преступное. Перед глазами вставали темные картины подпольных борделей и опиумных притонов, которые показывали в старианских фильмах. Но всегда так, что подробностей не разобрать. Они не повредят людям, тем более пожилым. «Вот почему средства и готовятся в виде сладостей». Эра Варинг издала хрипловатый смешок. «Кто съест дюжину конфет в один присест?» «О, я знаю пару человек!» Эльга нервно улыбнулась. «А она не может готовить обычные сладости. Это могло бы стать отличным решением. Поехать в столицу, открыть кондитерскую». «Может. Она все может. Только видишь ли...» Эра Варинг помолчала. «Кое-кто болтает, что у прагматов есть душа. Чушь. Но каждый из них сделан для какой-то цели. И в каждом заложено к этой цели стремиться. Так художник стремится рисовать, а вор — красть. Так вот, конфитерия — это вор, который притворяется художником. Она подменяет подлинное фальшивым. И она искушает. Будь с ней осторожна».